Глава 35. За ужином ощущала себя странно, будто наблюдая со стороны за происходящим. Дети сидели с ровными спинами, орудовали ножом и вилками, будто ели так всегда. Они, как обычно, крутились и болтали без умолку. Натан поглядывал на мальчишек и едва заметно кивал, подбадривая их. Этьен пристально на меня смотрел, медленно нарезая стейк на мелкие кусочки, отчего по моей спине пробежал неприятный холодок. «Этьен, у меня есть дело, и я бы хотела его продолжить», — начала разговор, прерывая эту гнетущую тишину. «Я знаю, удивительной красоты украшения», — кивнул муж, украдкой взглянув на детей. «Франк сказал, что ты искала помещение для расширения производства. У меня есть одно на примете. И, Кэтрин, думаю, тебе стоит посоветоваться с Лоренсом. Он бы многое мог тебе подсказать». «Лоренс?» «Это мой управляющий», — пояснил Этьен с улыбкой, обращаясь к Джереми. «Я сам не очень-то люблю все эти вилки. И если тебе удобнее есть то, что с краю, не стесняйся». Сказав это, он поднял ту, что для мяса, и совсем не подходит к рыбе, и принялся ей ловко орудовать. Глядя на него, сынишка тут же оживился и поменял на более удобную. Абис тоже не заставил себя долго ждать. Лишь только Натан укоризненно покачал головой, обучая на протяжении целого часа мальчишек знаниям этикета. «Спасибо. Я обязательно поговорю с Лоренсом», — поблагодарила, задумчиво покрутив в руках вилку. «Кэтрин, я не смогу долго скрывать свой новый статус, и вскоре нас обязательно пригласят во дворец, чтобы поздравить», — вновь заговорил Этьен. «Тебе понадобятся наряды, как и Джереми и Абису. Я приглашу портниху?» «Да, конечно», — растерянно кивнула, осознавая, что не только с появлением нас у Этьена произойдут изменения в жизни, но и у нас. Хотя я сама найду. «Кэтрин, если тебя беспокоят траты, то я обязан выделять раз в месяц некую сумму на твое содержание». «Ясно», — кивнула, ощущая себя бедной родственницей. Но изменить это была пока не в силах. «Что я куплю? Дешевый наряд? И пойти в нем во дворец?» «Мсье, прибыла мисс Сильвия Приваль и мисс Беатрис Фуко. Ожидают в холле», — сообщил дворецкий, неслышно появившийся за спиной мужа. «Разрешите пригласить их сюда?» «Странно. Да, Гаспард, пригласи. Бланш, поставь еще два прибора». «Хорошо, мсье», — степенно кивнул дворецкий, прежде чем покинуть зал. «Незваные гости?» — вырвалось у меня, стоило только заметить на лице Этьена чуть нахмуренные брови. «Верно», — хмыкнул муж. «Но тогда же лучше. Подыграй». «Что?» — с недоумением переспросила, наблюдая за преобразовавшимся мужчиной. «О чем ты?» Но пояснить, что задумал, Этьен попросту не успел. В зал ворвался вихрь из воздушного желтого облака, а следом степенно вплыла зеленая трость. «Этьен, ты так давно не появлялся у нас, что я решила непременно проведать тебя!» — прокричала облачко, кидаясь в сторону мужчины. «Сильвия, мисс Беатрис, рад вас видеть!» — холодно поприветствовал девушек Этьен, медленно поднимаясь. За ним тут же встал Натан. Два маленьких мужчины последовали их примеру. За столом сидеть осталась только я, с интересом наблюдая, как на милом личике мелькает удивление, брезгливость и натянутая улыбка. «О, ты не один?» «Любимая, познакомься. Сильвия Приваль, дочь старого друга моего отца, и Беатрис Фуко, ее подруга». «Моя супруга Кэтрин Навар. И наш сын Джереми. Этого молодого человека зовут Абис Альмарик. Их учитель Натан». «Супруга? Этьен, ты шутишь?» Сиплым голосом вымолвила Сильвия, удивленно тараща свои большие и невероятно красивые глаза. «Нет, я так давно ее ждал, и вот, наконец, мы нашли друг друга!» С неподдельной радостью ответил Этьен, приближаясь ко мне. «В скором времени я обязательно оповещу Свет об этом знаменательном событии». «Я рада за тебя!» — прошептала мисс Облачко, бросив в мою сторону дерзкий взгляд, который не предвещал ничего хорошего. «Рада знакомству!» — проворковала я, мило улыбаясь. «Присаживайтесь. Сегодня наш повар приготовил изумительную рыбу». «Благодарю!» — надменно кивнула Сильвия, устраиваясь рядом с моим мужем. «Кэтрин, позволишь так к тебе обращаться? Я так давно знаю Тьена и думаю, мы с тобой подружимся». «Разумеется», — согласилась с девушкой, не поверив ни на грош этому нежнейшему голосочку. «Откуда ты? Я не видела тебя ни на одном балу в Вейле», — спросила Сильвия, не дожидаясь ответа, тут же продолжила. «Видимо, издалека. Мода из столицы туда долго доходит». «Кэтрин, нет дела до модных веней в столице Асмеи. Она создает ее сама», — как бы, между прочим, проронил муж, косо взглянув на молчаливую Беатрис, добавил. «Чудесная брошь на вороте мисс Беатрис создала Кэтрин». «Ха, вот как!» — подавилась своей язвительностью Сильвия, метнув яростный взгляд на подружку, как будто та была виновата. Натан и дети с трудом сдерживали смех, наблюдая за покрасневшей от злости девушкой. Я же благодарно улыбнулась мужу, не ожидая такой поддержки и чуткости. «Мне нравится сдержанность в одежде. Предпочитаю удобство», — ровным голосом проговорила, не глядя на маленькую хамку. Ответить Сильвия не успела. Служанка, уточняющая, что мадам положить в тарелку, прервала эту бессмысленную беседу. Остаток ужина прошел в основном в молчании. Говорили лишь только Натан и Этьен, обсуждая погоду, выведенную в небольшом городке Сарат породу низкорослых лошадей и неслаженную работу ратуши. Мальчишки, дождавшись десерта, слопав его почистую, сбежали в свои комнаты. Я, глядя на их спешный уход, завидовала, но была вынуждена сидеть и слушать. Девицы тоже в основном молчали и ели. Мисс Беатрис больше смотрела в тарелку или в стену. Сильвия то и дело бросала в мою сторону ненавистные взгляды. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что девушка грозила стать герцогиней Навар, но мое появление спутало ей все планы. И, честно признаться, я до сих пор не понимала Этьена. Зачем я ему? Вот сидит молодая, красивая и явно влюбленная девушка из его круга, необремененная детьми и прочими проблемами. Но, будто заметив мой пристальный взгляд, Этьен ободряюще улыбнулся, озорно подмигнул, запутав меня окончательно. «Прошу простить меня, но мне нужно отойти», — проговорила, положив салфетку на стол. Дождалась, когда Гаспард отодвинет стул. «Кэтрин, тебе нужна помощь?» Тут же обеспокоенно спросил муж, прерывая беседу. «Нет, благодарю». «Нам пора», — тут же раздался нежный голосок Сильвии. «Этьен, проводишь нас? Приезжай завтра к ужину. Папа был бы рад тебя увидеть». «Не получится», — отказался муж. «Но мы с супругой обязательно заедем в гости, как только появится свободное время». «Ну да», — пробормотала девушка, натянув счастливую улыбку. «Мы будем ждать!» «Гаспард, проводи гостей!» Распорядился мужчина, не дожидаясь, когда девушки покинут гостиную, он рванул меня догонять. Не помню всех тонкостей этикета, но, кажется, Этьен был груб. «Мне не нужна помощь», — заметила, поднимаясь на второй этаж. «А ты был невежлив с гостями». «Ну, заявляться без приглашения тоже неприлично», — хмыкнул мужчина, взяв меня за руку. «А ты выглядела уставшей». «Да, сегодня был очень трудный день и невероятно длинный». «Позволишь?» — спросил мужчина, когда мы остановились у моей комнаты. «А, да, проходи», — растерялась я. Я уверен, тебя смутила дверь в мою спальню. Но было бы странно поселить жену в другой комнате. Есть немного. Усмехнулась, чувствуя себя неловко. Обещаю, что не воспользуюсь ей. Проговорил Этьен, медленно рисуя своим пальцем по моей ладони странные завитушки. Он, чуть склонившись ко мне, проникновенно прошептал. «Пока ты сама не позовешь меня». Опешив от столь многообещающего взгляда, я не нашлась, что ответить, и промолчала, ощущая незнакомое томление внизу живота. «Приятных снов, Кэтрин». «Приятных». С трудом выдавила из себя, глядя на исчезающего в коридоре мужчину.